Друг Сидней, мы стареем не по дням. А. Гамзов. Список вписок, перечень причин. Выпасть из реестра, из регистра, еле-еле или быстро-быстро, состоять из шрамов и морщин. Список кораблей и середин, азм зала, а начинался с искры, мог бы стать товарищем министра, никаких бы ай да сукин сын. В этот век ненастный и кровавый лучше задушить в себе поэта, лучше промахнуться на октаву, нежели продаться за монету, повестись на почести и славу, вот и все, и кончимся на этом.